Глава 18. «Паршиво дело попахивает. Эх, паршиво!» — пробурчал Дима Конюхов, заводя машину. «Для тебя это может плохо закончиться». Я сел справа от Димы. Больше с нами на совет никого не приглашали. Пульс глухо отдавался в голове болезненным ритмом. Назревало важное событие. «Думаешь, обвинят меня в начале войны кланов?» — предположил я. «Нет», — помотал головой Дима и громко сморкнулся. «Твою ж мать, простыл в этом долбанном зеркале!» «Нет, не обвинят тебя ни в чем. Красноселка кинула нас задолго до твоего прихода, как выясняется. Другое дело, насолил ты этим ублюдкам сильно. Не в хорошем ты положении окажешься, честно скажу. Не в хорошем». Я вопросительно посмотрел на Диму. Его холодные, ничего не выражающие глаза смотрели строго на дорогу. Молчаливый, нелюдимый мужик. Раз уж он так со мной разговорился, дело действительно набирает херовые обороты. Или же причина его разговорчивости не только в этом? «Хорошо поработал, Сань», — заметив мою задумчивость, сказал он. «Вот оно что. Ранее Конюхов относился ко мне с недоверием, даже с неким пренебрежением. Человек дела. Он ждал, смогу ли я проявить себя. И я это сделал. Своим отношением к делу он вызывает у меня неподдельное уважение». «Ты проявил себя очень хорошо. Беркутов это отметил», — продолжил он. «Ты не бросил клан, и клан тебя не бросит, но учти. Скорее всего, после совета на тебя ляжет тяжелый груз. Подготовься морально». «О чем конкретно ты говоришь, Дим?» Его слова меня напрягли. «Узнаешь, Сань, узнаешь». «Да, Диман, умеешь же ты создать напряжение». «Да я и сам не дурак, понимаю прекрасно, к чему все это идет. Меня хочет видеть глава Красносельского района, я его оскорбил. Он жаждет отмщения и восстановления своей чести. Простолюдин нагнал на дворянина. А на том не остановился и прикончил его племянника, зеркального педераста. Может, я и поступил правильно, может, я клану принес этим только пользу, но не все будут считать так, как считаем мы с Конюховым. Другими словами, врагов ты нажил, Саня, со всех сторон. И отделаться от них так просто не выйдет, придется попотеть. Ну и хрен бы с ними, прорвемся как-нибудь». Когда мы покинули Московский район, я понял, что совет пройдет на нейтральной территории, в Пушкинском районе. Поместье Салтыкова. Хорошее место для встречи. Там огромное количество позиций, откуда можно напасть, если вдруг что пойдет не так. Главное, чтобы карлик Петька главу вражеского не подстрелил. Вот была бы потеха, твою мать! У ворот поместья стояло по меньшей мере 15 автомобилей. Обалдеть! Будто на свадьбу приехал. «Чего, ребята, где невеста? Сейчас похищение устроим». «Ладно, хватит с меня похищений на эту неделю». «Иди», — сказал мне Дима. «Я останусь в машине. Так надо». Я вышел из машины и сразу же почувствовал на себе внимание десяток глаз. Снаружи остался не один Конюхов. В каждой машине сидело по водителю, на подхвате. Готовятся вступить в бой в любой момент, если представители кланов не договорятся. Многие смотрят на меня со злобой. Пусть смотрят. Мне надоело быть хорошим мальчиком. Всю прошлую жизнь я следовал непонятно чьим идеалам, притворялся бунтовщиком, хоть и был по факту невероятным терпилой. Хватит этого дерьма с меня. Я буду поступать так, как считаю нужным. Этот мир мой второй шанс, шанс быть собой. И я не просру его. Я открыл массивные металлические ворота и вошел во двор поместья. На этот раз Петька не выскочил на меня из кустов. Он встречал приезжих у самых ворот. Его маленькие глазки злобно зыркнули на меня из-под широких выступающих бровей. «Явился белобрысый!» — поприветствовал меня он. «Тебя там ждут! На вертеле тебя пожарят!» «И я рад тебя видеть, Петька!» Бросил я и пошел к особняку. У входа меня встретили четверо мужчин. Двое из отряда Салтыкова, я их хорошо запомнил. Вторая парочка не из наших. Красные нашивки на плечах говорили об их принадлежности к клану Красносельского района. Соперники смотрели на меня с презрением. «Проходи, Перекрестов», — сказал один из наших и перевел взгляд на озлобленных мужчин. «Чего уставились? Он наш, его вызвали на совет». Красносельцы раздраженно цыкнули. «Цыкают они, уроды бестолковые. Два ваших отряда уже доцыкались. Один из отрядов почти в одиночку сожрал наш покойный Влад Акула. Утащил за собой на тот свет. Хотя, ушел ли он на тот свет, вопрос трудный. Ведь я поглотил его. Ладно, сейчас это не важно. В силах своих разберусь позже. Сейчас совет». У входа в зал, где проходило заседание совета, меня встретил Беркутов. «Молодец, быстро пригнал», — выронив сигарету изо рта, сказал он. «Пойдем». Беркутов схватил меня за плечо. «Что происходит, командир?» — спросил я. «Все серьезно. Сейчас их глава спорит с нашим воеводой», — сказал он. «Никто и не думал, что он приедет лично на эту встречу. Саш, нужно потянуть время». «Виталий Федорович, вы говорите спутанно. Я ни черта не понимаю», — всплеснул я. «Чего они хотят? Зачем тянуть время?» «Тебя они хотят», — сказал Беркутов, вцепившись своими здоровенными пальцами в мое плечо. «Тебя. С минуты на минуту сюда прибудет Алексей Петрович Меньшиков, наш глава. До его появления тебе нужно удержать внимание Войцеховского». «Меня хочет? Ну надо же! Польщен, польщен. Но я не из таких». Беркутов будто мысли мои прочитал. «Перекрестов, соберись, твою мать!» — воскликнул он. «Дело серьезное. От тебя многое зависит. Не оплошай». «Не переживайте, командир», — кивнул я. «Не в моих принципах подводить». «Вот и славно», — ответил Беркутов и толкнул меня к дверям в главный зал. Главный зал. Сколько же тумаков я получил от Салтыкова в этом зале неделю назад? Надеюсь, Артурка успел все подлатать. Хотя когда бы ему это удалось? Он же был с нами на операции все это время. В зале была толпа. Весь кислород присутствующие благополучно поглотили. Остался один лишь запах мужского пота. Не продохнуть. За широким столом восседали три человека. С нашей стороны Салтыков и неизвестный мне мужчина, больше напоминающий скалу, нежели человека. Высокий, громоздкий, мясистый, как слон. Настоящая машина для убийства. На вид он был ровесником Беркутова, лет 40-50, не более того. Волосы на голове гладко выбриты, нижнюю половину лица скрывает густая светлая борода. Словно викинг попал к нам со страниц средневековой истории. Настоящий берсерк. Я сразу догадался, что передо мной воевода. Непосредственный начальник 10 командиров. Власть в нем чувствовалась нешуточная, и дело не только в магии. Характер. Способность управлять людьми. Феноменальный человек, ни больше, ни меньше. Мужик с большой буквы «М». За таким любой пойдет. Выше него стоят всего два человека. Рука войны, главенствующий над всей силовой структурой клана, и сам глава князь Меньшиков. От одной этой мысли бросает в дрожь. Меня потряхивает, когда я чувствую рычание магического движка графа Салтыкова. А ведь он простой командир. Эти люди достигли очень больших высот, и мне до их уровня еще очень и очень далеко. Но это лишь придает мотивации наращивать мощь. Теперь я четко вижу, кто правит этим миром. И в стороне я не останусь. Увольте. «Ты солдат Перекрестов?» — спросил меня громким басом воевода. «Я». «Иди сюда», — махнул он рукой. «Садись». Я продрался сквозь толпу командиров и уселся рядом с воеводой. Напротив нас за столом сидел он, князь Войцеховский. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что передо мной был глава Красносельского района. От него несло дворянством. Седые, аккуратно зачесанные назад волосы, черты лица острые, кожа подтянута. Черный, как ночь, смокинг, темно-серая рубашка без галстука. Лишь одна черта выделялась на общем фоне. Синяки под суровыми узкими глазами. Казалось, будто старик не спал несколько недель. «Пришел все-таки, мерзкий выродок!» По слогам прошептал Анатолий Войцеховский, глядя на меня. «Кто дал тебе разрешение так разговаривать с моими солдатами?» — проревел воевода. «Молчать!» — коротко ответил Войцеховский, даже не взглянув на воеводу. «Салтыков, как так вышло, что ваши люди стали столь распущенными?» «Не понял. Он затыкает воеводу, но разговаривает с Салтыковым как с равным? С простым командиром? А, все ясно. Вот же горделивый урод. Его не интересует ранг, его волнует только наличие дворянского статуса. Судя по всему, наш воевода простолюдин, как и все остальные солдаты». «Прошу, держите себя в руках, воевода», — спокойно попросил своего начальника Салтыков. «Обойдемся без насилия. Подумайте, как отреагирует глава». «А воевода у нас холерик». Магический движок здоровяка дребезжал, аж перепонки начали гудеть. Слова Салтыкова, как ни странно, успокоили воеводу. Но не меня. «Верно, Николай Антонович, насилие ни к чему», — проговорил я, глядя в глаза Войцеховского. «Но нашему гостю, полагаю, стоит в таком случае объяснить причину насилия с его стороны». «Перекрест!» — попытался прервать меня Салтыков. «Тихо!» — потребовал Войцеховский. «Пусть сосунок говорит. Ради встречи с ним я сюда и прибыл. Представляешь, какая честь, а? Перекрестов!» «Ну все. Я заманил его в ловушку разговора. Осталось тянуть время до прибытия Меншикова. Но это время я собираюсь провести с пользой». «Честь?» — усмехнулся я. «Не вижу ничего честного в предательстве своих союзников, Анатолий». «Предательстве?» — Войцеховский приподнял правую бровь. «Тебе, видимо, не сообщили всех тонкостей нашей ситуации, да?» «Хорошо, Перекрестов, ответь на мой вопрос. Что для тебя важнее, твой клан или союзники твоего клана?» «Хороший вопрос, старый черт. Дьявольски хороший вопрос. Вопрос, который не оставляет выбора, я бы даже сказал. Здесь не может быть двух мнений». «Мой клан важнее всего, разумеется», — ответил я. «Но я простой солдат, а ты глава. Глава в силах выступить в интересах двух кланов сразу, если союзники достойны доверия. Таков мой скромный взгляд». Это замечание задело Войцеховского. Не заметить, как нервно дернулся его правый глаз, было сложно. «Да что ты понимаешь, сопляк?» — прохрипел он. «Ты?» «Довольно!» — прозвучал громкий мужской голос за моей спиной. В голосе звучала чистейшая власть. Воевода по сравнению с ним был лишь грозным бугаем. Неуловимая, но крепкая, как медицинский спирт, право на власть трещало в интонации его голоса. Голоса главы моего клана. В зал вошел Алексей Петрович Меншиков. Мужчина быстро шагал к нашему столу, попутно поправляя развивающиеся полы пальто. Меншиков пригладил светлые с сединой волосы, проведя по ним влажной ладонью. Я и не заметил, что на улице начался дождь. Алексей Петрович резко остановился около меня и протянул Войцеховскому руку. «Вечер добрый, Анатолий Васильевич», — поприветствовал Меншиков Войцеховского. Глава красносельского клана сморщил нос и презрительно нахмурил брови. «Вот гнойник скотский!» Но руку Меншикову все же пожал. Алексей Петрович присел рядом со мной, сложил руки на столе, скрестив пальцы, на каждом из которых было по перстню, и произнес: «Мне передали суть дела, Анатолий Васильевич. Более того, я крайне встревожен произошедшими за последние несколько месяцев событиями, из-за которых оба наших клана понесли потери». «Потери?» — прошипел Войцеховский. «Я потерял десяток человек, двое в плену. Один из пленников — мой племянник. Другого племянника вы прикончили». «Давайте сразу уточним. Не хочу, чтобы между нами были недоговоренности», — — спокойно ответил Меньшиков. «В плену у нас только Геннадий Войцеховский. Второго пленника уже убили. Наш воевода выпытал из него все необходимое и лишил жизни. Касаемо вашего второго племянника?» «Да, так и есть. Он пал от рук нашего солдата». «Вот как?» — плюясь, рявкнул Войцеховский. «От рук солдата? Солдат убил командира? И кто же у вас такой способный?» «О, сейчас у товарища Войцеховского бомбанет. Он перед вами, объект вашего интереса», — указал на меня глава. «Александр Перекрестов». Реакция Анатолия Войцеховского оказалась куда более непредсказуемой, чем я мог предположить. Он улыбнулся. Его рот растянулся в безумной злобной улыбке, от которой здоровый человек может отдать концы или как минимум обосраться. «Ну, конечно же», — прошептал он. «Перекрестов. Смотри, Алексей, этот соплячок может запросто забрать твое место главы, рано или поздно». Войцеховский перевел взгляд на Салтыкова и добавил. «Как некогда ты сам отобрал этот титул у семьи Салтыковых». Вены на лбу Меньшикова набухли, но глава продолжал сохранять спокойствие. «Это не имеет отношения к делу», — запротестовал Салтыков. «Конечно же не имеет», — согласился Войцеховский, пожав плечами. «Вам не придется опасаться Перекрестова, потому что сегодня я его заберу». «Не заберете, Анатолий Васильевич», — чуть повысив голос, промолвил Меньшиков. «Наш разговор еще не окончен. Вы считаете, что потери имеются только с вашей стороны, но мы тоже потеряли человека». «Человека? Одного человека?» — вспрыснул Войцеховский. «Издеваетесь надо мной, уважаемый?» «Владислав Островский был важнейшим звеном в экономике Московского района», — сказал Меньшиков. «Эта потеря будет нам стоить столь же дорого, сколь и ваши потери. Все, Анатолий Васильевич, довольно вступлений. Мне донесли ваши требования, но я хочу услышать их от вас лично». «Мои требования?» — фыркнул Войцеховский. «Легко и просто». Князь Войцеховский уперся локтями в стол и сжал правый кулак в левой ладони до хруста. «Отдайте мне Перекрестова, и мы разойдемся друзьями», — потребовал он. «Откажетесь, и мы начнем с вами войну. У нас есть союзники». «Союзники?» — нахмурился Меньшиков. «И кто же?» «Кировский район», — самодовольно заявил Войцеховский. «Вы ведь давно уже с ними не ладите, верно? Ну что, как вам такое, Алексей Петрович?» «Кировский район, из Серебряной пары. Клан, который на порядок сильнее наших кланов. Хреново дело. В такой ситуации Меньшиков может решить сдать меня. Либо я, либо гибель всего клана. Выбор очевиден». «С кировцами мы не водим дружбу, это правда», — согласился Меньшиков. «Но какая им польза помогать вам в этой войне?» «Серебряная пара уже давно борется за право войти в золотую пятерку. Приморский и Кировский районы воюют несколько лет без передыха», — активно жестикулируя, пояснил Войцеховский. «Мы заключили с кировцами договор. Они помогут нам захватить вас и войти в Серебряную Лигу, если мы поможем им уничтожить Приморский район. В таком случае кировцы выйдут на золото, а мы станем единственным кланом вне конкуренции, серебряной единицей. Мотивация ясна, Алексей Петрович? У меня есть повод придавить вас». «Вашу агрессивную мотивацию я вполне понимаю, Анатолий Васильевич», — спокойно кивнул Меньшиков. «Но одного понять не могу. Зачем вам Перекрестов?» А вот это уже вас не касается. Это дело мести, — прошипел Войцеховский. Долбанный змей! Да не может быть, чтобы он променял такую великолепную возможность поднять свой клан из-за какой-то мести. Здесь что-то другое. Это не может быть делом мести. Здесь нечто большее, — вторил моим мыслям князь Меншиков. За этим скрывается нечто большее. «Не плевать! Подозреваете вы что-то или нет, Меншиков?» — проревел Войцеховский. «Да или нет? Все просто!» «Глава не может отдать члена своего клана. Он просто не может. Я должен сам согласиться на это. Пусть заберет меня. Пусть получит то, чего хочет. Я сбегу с помощью психоцепи. А может, даже прикончу его в процессе. Пусть будет так. Я не позволю своему клану пострадать из-за меня. Это же, сука, просто малодушие. «Отдайте меня ему, Алексей Петрович», — сказал я. Все присутствующие бросили на меня суровые взгляды. Салтыков что-то пытался прошептать мне, видимо, хотел, чтобы я заткнулся. «Простите, командир, но я не заткнусь. Клан не должен пострадать из-за меня. Я уйду добровольно», — обращаюсь я к главе. «Со всем уважением к вам настаиваю, отдайте меня красносельским». «Очень похвальное рвение, солдат», — кивнул Меншиков, слегка улыбнувшись уголком рта. «Но ты не уйдешь отсюда с ними». «Он ведь уже сдался, Алексей, сдался!» — рассвирепел Войцеховский. «Отдавай его мне!» «Нет», — громко и твердо ответил Меншиков. «Я не отдам члена своего клана. Более того, я ни за что не предам человека, который спас жизнь моему сыну. Сыну, которого собирался убить отморозок, что восстал из мертвых благодаря твоей магии. Пижон!» «Никаких доказательств этого нет!» — вопил Войцеховский. «Разговор окончен». Меншиков поднялся. «Прошу всех членов клана Красносельского района покинуть это поместье». Войцеховский резко вскочил и подошел к Меншикову. «У тебя трое суток на раздумье, Алексей», — тихо прошептал он. «После пеняй на себя». Сказав это, глава вражеского клана покинул зал совета, а все его командиры и воеводы последовали за ним. «Это решение будет дорого нам стоить. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении, Меншиков. Я мог. Мог бы сбежать от них. Точно смог бы». Алексей Петрович Меншиков положил руку мне на плечо, слегка нагнулся и тихо прошептал. «Пойдем со мной. Нам нужно поговорить, Александр, как дворянину с дворянином».